Глава 11. Злата. «Положи и сядь за стол», — выдает он, причем звучит это как приказ. Хотя голоса Багров не повышает. «Злата. Я против воли выполняю то, что Феликс говорит. Сажусь, а внутри словно струна натянута. И жду». Мужчина медленно подходит, садится напротив. «Ты боишься», — произносит уже немного мягче. «Не стоит, я не обижаю женщин». «Только преследуйте», — невольно вырывается у меня. «Оказываю внимание», — усмехается он. «Разве тебе неприятно?» «Что именно?» — раздраженно фыркаю, сложив руки на груди. Почему-то от его пристального взгляда хочется спрятаться. Опять это чувство, будто я раздетая. «Что меня лишают права выбора?» «Посмотри на это иначе, Золотинка. Тебе показывают новые возможности. А если они мне не нужны?» «Ты сама не знаешь, что тебе нужно». Хищно ухмыляется Феликс, подаваясь вперед, и я, словно зверек перед огромным диким зверем, сижу и едва дышу. Настолько подавляет его энергетика. «Вы вообще можете принимать, что не всегда ваше мнение единственно верное?» Ответом мне служит снисходительный взгляд. Еще один. «Очень скоро ты поймешь, что зря бегаешь, красота, и оценишь». Звучит очень самонадеянно. Тут дверь открывается, и входят целых два официанта. У каждого по подносу, и они ловко расставляют тарелки. Я растерянно наблюдаю за их действиями. А разве нам не принесут меню? Молодые люди быстро уходят, снова оставляя нас одних. «Приятного аппетита», — говорит Феликс, как ни в чем не бывало. Смотрю на содержимое тарелок и понимаю, что там все то, что я ем обычно после репетиций, и что мой режим и правда не будет испорчен. Поднимаю растерянный взгляд на мужчину. Тот лишь едва заметно улыбается. В этот момент я испытываю забытое чувство, когда о тебе заботятся. И хотя я понимаю, что это всего лишь способ убедить меня, склонить в нужную ему сторону, мне все равно приятно. «Спасибо», — скованно отвечаю. «И вам тоже». «Может, пора перейти на «ты»?» — неожиданно предлагает Багров. Замираю под его взглядом. «Смелее, Золотинка, я не кусаюсь». Смущаюсь от его откровенной усмешки и несмело киваю. «Вот и умница». Я все жду, что Феликс продолжит давить, загонять меня в угол, но он с безмятежным видом занят своей едой, и я слегка расслабляюсь, тем более что готовят здесь просто обалденно. Сама не замечаю, как все съедаю. После репетиции у меня всегда просыпается бешеный аппетит, так что, закончив с едой, я чувствую себя уже более спокойно, и будто поняв это, Феликс снова вынуждает меня напрячься. «Потанцуем?» «Здесь?» «Можем пойти в общий зал». Пожимает плечами. «Но мне показалось, там тебе будет неловко, и ты не сможешь отдохнуть». Я подвисаю от его слов. То есть, выходит, отдельный кабинет он попросил, чтобы не смущать меня? Недоверчиво смотрю на Багрова, пытаясь понять, так и есть или я ищу в нем хоть что-то хорошее. «Не думал, что ты такая трусишка», — подначивает тот меня. Наклоняется в сторону и на панели рядом со столом нажимает какие-то кнопки. Звучит приятная медленная музыка. А я недоверчиво смотрю на Феликса. Он что, не шутил? «Ты слишком быстро сбежала после концерта, так что должна мне танец». Его наглость поражает. Откуда вообще берутся такие мужчины? «Злата?» Вот вроде бы спрашивает, но на деле выходит, что подчиняет своей воле, и я сдаюсь, решив, что проще уступить и поскорее закончить этот ужин, чем продолжать спорить. Наша разница в росте сейчас особенно чувствуется, когда я в простых кедах. И то, насколько огромный Багров, только усугубляет рядом с ним ощущение беспомощности. «Дыши», — шепчет он, усмехаясь уголком губ. «Дыши, красота, иначе мне придется сделать тебе искусственное дыхание». Рвано вдыхаю, пытаюсь отстраниться, выдержать расстояние между нами. Но куда там? Все мои попытки приводят к тому, что Багров в итоге прижимается ко мне еще плотнее. И теперь у меня еще меньше возможностей для маневра. Но не только. Помимо этого, я теперь вполне определенно чувствую... мужской интерес ко мне. И судя по размеру... «И о чем это ты думаешь?» Довольно ухмыляется Багров, а я краснею еще сильнее, прячу взгляд. Но мужчина настойчиво приподнимает мое лицо. И пока собираюсь с мыслями, атакует мой рот. Реально, по-другому не скажешь. Этот поцелуй не имеет ничего общего с тем, как целовал меня Паша. Да, в прошлый раз Багров, похоже, сдерживал свои порывы. Больше всего происходящее похоже на половой акт, но языком. И это... Боже, это должно отталкивать и быть противным, но вопреки всем здравым мыслям в животе появляется томление, которое изредка бывало, пусть и в гораздо меньшей степени, с женихом. Я растеряна и ошеломлена, а Феликс в наглую пользуется этим. Танец уже давно превратился в настоящую прелюдию. Его наглые руки уже вовсю трогают мои ягодицы. Кажется, вот-вот все происходящее перейдет на новый уровень, и вряд ли я смогу выстоять против напора настойчивого ухажера. «Сладкая какая!» – урчит Феликс, нагло проводя пальцами между ног. «Поверх одежды, да, но и этого хватает, чтобы тело будто током прострелило. Уверен, ты уже мокрая насквозь. Давай, расслабься. Впусти меня, не думай». Его слова долетают до меня как-то отдаленно. Тело словно своей жизнью живет, а в мозгах и вовсе кисель. «Такая отзывчивая? Этот ушлепок тебя совсем на голодном пайке, что ли, держал?» Пытаюсь зацепиться за фразы, обидные, в общем-то, но смысл вновь ускользает. И только когда во все происходящее врывается настойчивый сигнал, мне удается хоть немного вынырнуть из марева бушующих страстей. Феликс замирает, недовольно чертыхается и отпускает меня. А ноги-то мои ватные, так что я едва не падаю, вовремя хватаюсь за стену. Багров с откровенным неудовольствием достает мобильник и отходит подальше. Он говорит отрывисто, короткими фразами, стоя ко мне спиной. Остатками здравомыслия я понимаю, это мой шанс. Собрав волю в кулак, хватаю сумку и тихо обхожу Феликса с другой стороны, но в дверях замечаю его тяжелый взгляд мне вслед. Поэтому дальше не церемонюсь, просто бегу. По коридорам, едва не сбив целых двух официантов, через весь зал. Уверена, меня посчитают некультурной или еще чего похуже, но наплевать. Главное вырваться и сбежать. То и дело оборачиваюсь, опасаясь, что Багров догонит. Конечно, его сложно представить бегающим за девицами по ресторанам, но что-то подсказывает мне, что так легко он вряд ли отступится. Правда, похоже, не в этот раз. Либо же у него нарисовались дела поважнее. Потому как домой я добираюсь без приключений, чему несказанно радуюсь. Ровно до того момента, как вижу, что к ручке моей двери снова прикреплен букет. Свадебный. Точь в точь, как тот, что выкинула в прошлый раз.